Мне не хватает элегантности в одежде, покрой моих костюмов мне глубоко безразличен. Все мое кокетство, кокетство грузчика, продавца из мясной лавки, сводится к тому, что я прогуливаюсь летом по берегу Сены в костюме гребца, демонстрируя бицепсы рук. Заурядно, не правда ли? Эта деталь позволяет установить примерную дату до 1884 года. За всю свою жизнь я не испытывал даже видимости любви, хотя и симулировал довольно часто это чувство, которое, по-видимому, так никогда и не испытаю. Чувствен ли я? О да, вас не обманули. Но между тем я отнюдь не опасен. Я не бросаюсь с криком на женщину, едва увижу ее. Меня никогда не судили за слишком бурное проявление страсти, и со мной без всякого риска можно появляться в обществе, особенно когда на расстоянии человеческого голоса дежурит полицейский. Душа моя вовсе не сентиментальна. Я совсем простой малый, живущий как медведь. И все же, сударыня, если вы еще не потеряли охоту поглядеть на этого медведя, то он покинет свою берлогу по вашему зову и обещает подчиняться вашим желаниям. Это не приукрашенный, объективный автопортрет писателя. Жизель, вероятно, предложила встретиться на балу в опере. Ги ответил ей, вновь процитировав Шопенгауэра, «Да, я фавн. Фавн с головы до ног. Я провожу целые месяцы в деревне в одиночестве, ночь на воде в полном одиночестве, совсем один всю ночь. День в лесах или в виноградниках, под неистовым солнцем, совсем один весь день. Я люблю плоть женщины той же любовью, какой я люблю траву, реки, море. Я терпеть не могу пошлости, банальности, невыразительности. Итак, сударыня, я предпочел бы встретиться с вами не на балу в опере. Что касается Венеции, то это поэзия, а вам ведь известно, что я ее не люблю». Вот это уже тон милого друга. Бал в опере. Для такого мужчины, как он, и для такой женщины, как она. Для того, чтобы окончательно удостовериться в подлинности этих писем, не хватает только одного — самих писем. Как человек многоопытный, Ги предлагает для встречи павильон Генриха IV в Сен-Жермен. Ответ великолепен. «Отель. Я к вашим услугам, сударыня. Где пожелаете, когда пожелаете». Но мы помним, как автор сестер Рондоли ненавидит отели. Вы знаете так же, как и я, что такое комната в отеле. Ее некомфортабельность, ее леденящая необжитость. Быть может, вы не сочтете за труд прийти ко мне. Надо думать, она согласилась. Сударыня, я жду вас в субботу, если только вы не отмените своего решения. Моя квартира на 4-м этаже, направо, левая дверь. К тому же моя визитная карточка приклеена на двери. Мопассан на улице Моншанен жил на 1-м этаже. Следовательно, Жизель нанесла ему первый визит на улицу Дюлон до апреля 1884 года. Ги сам рассказывает об этом первом свидании. «Сударня, вы убедились в том, что я вел себя безукоризненно. Я удалил слугу. Вы даже не подумали о том, что ваши прелестные кружева, которыми вы из предосторожности закрыли лицо, могли бы с успехом заменить кляп, если бы вы начали кричать. Теперь вы увидели собственными глазами, что медведь картонный. Итак, когда же вы придете опять?» По скрипту. «Просьба. Приходите в том же платье. Почему? О, это мое дело». К письму он прилагает свою фотографию, сделанную Этьеном Коржа. В ответ она присылает ему свою, на которой она изображена обнаженной, похожая на костлявую герцогиню Альбы. Ги отвечает стихами, очень далекими от тех, которые украшают веер графини Потоцкой. «Желание фавна, той, которая открыла мне любовь. О, плоть дрожит, вздымается пьянее, душа трепещет, как струна, и вот мой разум вожделением пламенея все к новым наслаждениям зовет». Перевод Маркиши. Примечание редактора. Далее, к сожалению, нельзя опубликовать ни единого слова.